Глава вторая. Тайны убежища или в первый раз не больно. Трое людей появились из темного проема разрушенного здания и, переступая через упавшие железные двери, озираясь по сторонам, быстро двинулись через двор. Начавшаяся относительно недавно война очень быстро изменила лик молодого и прогрессивного городка. Еще месяц назад тут бушевали нешуточные страсти. Стреляли, взрывали чуть ли не из-за каждого угла и куста. Стражи порядка были бессильны перед натиском живых мертвецов и вдруг почувствовавших свободу криминальных элементов. За считанные дни всех, кто не успел сдаться, перебили, а некоторые счастливчики пополнили ряды мертвой армии. Прибывшие на подавление восстания, а также для защиты мирного населения от зомбированных, пограничники, город стоял в приграничной зоне, также были разбиты и, позабыв о долге, бежали, куда глаза глядят, а точнее к своим семьям, оставшимся без защиты в заполненной живыми мертвецами стране. Еще работающие какое-то время телевизоры показывали одно – смерть. А как известно, смерть – это начало новой жизни, другой, не терпящей рядом старой. Позже из радиоприемников объявили о полной планетарной оккупации. Живые мертвецы были везде, и существование человечества оказалось под большим вопросом. «Зомби!» — крикнул Клим. «Вон, со стороны проспекта тащатся!» Все завертели головами. Друзья переходили разрушенную детскую площадку, заваленную разлагавшимися трупами. «Делай ноги, парни! Мне кажется, они нас не видят!» Переходя на бег, крикнул Лёс. «Быстрей!» Разрушенные дома и магазины сменялись один за другим. Люди бежали, что есть силы. Недавняя нерасторопность, в результате которой парни были загнаны на раскаленную крышу девятиэтажки, едва не стоила им жизней. Надо было как можно дальше убраться от шнырявших в поисках пищи мертвецов. Найти укромное местечко и тихо-тихо переждать ночь. «Стоять!» Требовательно и громко произнес выпрыгнувший из разбитого окна незнакомец, наставив на друзей дробовик. Он возник так быстро, что убегавшие друзья ничего не успели сообразить. Резко остановились, тяжело дыша и кашляя. «Куда и от кого это мы так бежим?» Не опуская оружие, более спокойно произнес незнакомец. Выглядел он совсем обычно для этого времени. Порванная и заляпанная неизвестно чем футболка, такие же штаны и кепка. Мужик щурился, глаза его блестели и постоянно бегали по сторонам, губа нервно подергивалась. «Зомби там!» — еле выговаривая из-за нехватки воздуха, начал Лес. «Вот мы и побежали!» «Зомби, говоришь?» — резко вскрикнул мужик, так что напугал их, заглядывая за спину друзей. «Так вы их, значит, за собой ведете?» — нахмурился он. «Нет, они нас не заметили», — вмешался в разговор Клим. «Ты оружие-то пусти, не на тех наставил». «Откуда я могу знать, те вы или не те, а? Может, вы мародеры и грохнете меня? А ствол мой, мой любимый, защитник мой!» Ласково заговорил незнакомец, потираясь о приклад небритой щекой, и вновь вскрикнул, меняясь в голосе. «Ствол мой, себе захапайте!» «Да не нужен нам твой ствол, мужик!» Дениса все происходящее начало бесить. В любой момент сзади, а может и еще откуда-нибудь, могли появиться мертвецы. А они стоят посреди двора. «Нате, мол, жрите, не жалко». «Грохнуть мы тебя и сейчас можем, уж поверь». Пашка Клим осторожно, чтобы показать мужику, что они настроены дружелюбно, повертел в руках ружьем и повесил за плечо. «Ну, как видишь, нам это не надо. Мы не мародеры и не десятники. И враг у нас один. Это зомби». Мужик склонил голову на бок. «А курить у вас есть?» «Да, есть немного. Угостим. Ты только ствол опусти», — примеряющий попросил Лёс. «Опасно здесь», — вдруг резко сменил тему незнакомец и прислушался. «Тихо, только тихо», — поднося палец к потрескавшимся до крови губам, шепотом добавил он, опуская дробовик. «А вот возьми», — не принимавший доселе участия в разговоре и громко дышащий Саня Пона протянул ему сигарету. «Отсырели, правда». «Сойдет». Быстро забирая дарованное, махнул мужик рукой. Третий сорт не брак. Как звать-то тебя? Меня Лё... то есть Денис. Валера, Токарев. Пашка. Санёк. Представились остальные. Я так понимаю, укрыться вам негде. Валера поджег спичкой сигарету и с жадностью затянулся. А скоро ночь, да? Друзья закивали, соглашаясь. Ну, тогда пойдем ко мне. Снова залезая в окно, через которое выпрыгнул, предложил он. Пойдем, пойдем, че ссыте? Валера хрипло заржал, ловко запрыгивая на подоконник. Мы с женой любим гостей. Так ты с женой тут живешь? Хватаясь за любезно протянутую руку нового знакомого, спросил Лёс. «А она не будет против?» «Нет, она у меня добрая и покладистая. Стала!» Кряхтя от натуги, говорил Валера, затягивая Лёса в дом. «С того самого времени, когда эти твари появились. Будто подменили мою жинку. Так что я вроде как благодарен даже ожившим мертвецам. В семье у меня теперь полный лад». «И как давно вы устроили здесь убежище?» — спросил Пона, когда они все залезли и шли, петляя по темным заброшенным комнатам и длинным коридорам пятиэтажного здания общажного типа. «Так это, почти сразу, как только эта херня началась. Нас было тут 20. Забили, заколотили двери подъездов, окна». Валера быстро шел вперед, ориентируясь в кромешной тьме, ни разу не споткнувшись и не останавливаясь на раздумье. Зажигать спички или единственный карманный фонарик, что Клим таскал с собой, он категорически запретил. «Доберемся до моей конуры, вот там можно. Там вообще много чего можно», — загадочно сказал он и хрипло заржал. «А куда все остальные делись?» — спросил Лёс. «Далеко они теперь от этого сраного местечка. На том свете. Вдвоем мы остались с любимой». Больше вопросов никто не задавал. Друзья шли молча, каждый думая о своем, прислушиваясь к указывающему путь Валере. «Ну вот мы и на месте», — объявил их новый знакомый, когда впереди едва видно забрезжил тусклый свет, выступающий тонкой полоской из-под двери. Валера зазвенел ключами. «Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях». Он широко открыл двери, и в носы вошедших ударил неприятный застоявшийся запах гнили. Парни сделали вид, что ничего не заметили. Не стоит обижать человека, предоставившего на свой страх и риск убежище незнакомцам. Тем более, что запах этот был практически везде, и на него уже почти не обращали внимания. Захламленная маленькая прихожая однушки едва уместила вошедших. Дверь в единственную спальню была закрыта. «Прошу к нашему шалашу!» — не переставал шутить вежливый хозяин, указывая жестом на кухню. «Располагайтесь!» Парни проследовали на освещенную небольшим фонарем кухню, что лежал на заваленном разным содержимом кухонном столе. Тут были разнокалиберные кастрюли, пустые и наполненные неизвестно чем, и это неизвестно что жутко воняло. Сковородки, грязные чашки, кишащие тараканами и мухами. Кухонный гарнитур, частично целый, держащийся всего лишь на одном креплении, криво нависал до краев заставленной битой, окровавленной посудой раковиной. Единственное окно забито деревянным щитом, кусками жести и укреплено железными прутьями. Почти от самого порога пол кухни был устлан грязными, испускающими резкий запах мочи матрасами, по которым резво носились насекомые. «Ну, не совсем 5 звезд, но сойдет». Бодрый голос Валеры нарушил затянувшуюся тишину, в течение которой друзья не без удивления рассматривали помещение. «Чуток не убрано, но зато безопасно. Да вы садитесь, не очкуйте. Стульев вам не предлагаю, потому как нет их. Так что прямо на матрасы. А я к супруге загляну, поздороваюсь». Валера вышмыгнул в прихожую, послышался звук открывающегося замка, скрипнула, отворяясь дверь, и снова закрылась. «Ну и как вам?» Прислушиваясь, что происходит за стеной в комнате, куда отправился Валера, спросил Лёс. «Да, не совсем 5 звезд», — сострел Клим. «Странный он какой-то», — выбирая место почище и садясь, тихо произнес Пона. «Мутный, одним словом, тип». «Да, это точно. Так что будьте начеку, парни», — сказал Лёс, присаживаясь в дальнем углу комнаты возле упавшего со стены кухонного шкафчика. «Я всегда на взводе», — поглаживая ружье, сказал Клим, садясь рядом с Поной. Может, пожрем наконец, парни? Давай, давай. Пона, таскавший с собой большую часть провизии, засуетился, снимая с плеч весь мешок. В это время в соседней комнате что-то загремело, послышался голос. Говорил Валера, судя по интонации, вкрадчиво и разъясняюще, но что именно, разобрать было невозможно. «Что там у нас?» «Ага, консервочки!» — с наигранным удивлением произнес Пона. «А вот и тушняк! Говядина, правда, но в связи с обстановкой в стране сойдет!» Он разложил содержимое вещмешка перед собой и принялся открывать банки с едой, протянутым Климом ножом. За стеной продолжали шуметь. Началось методичное поскрипывание мебели. Друзья обменялись улыбками, понимая этот характерный звук. «Война войной, а секс по распорядку», — мотнул головой Лёс, присаживаясь поближе к друзьям и вытаскивая из своего рюкзака ложку. «Угу», — промычал Пона с набитым ртом. Не успели друзья как следует насытиться, как дверь в спальню скрипнула, отворяясь, и на пороге возник улыбающийся до ушей Валера. «Ну, кто следующий?» — бодро спросил он, вытирая со лба капли пота. «Прошу, только в порядке очереди». Валера сделал пригласительный жест рукой. Парни недоумевающе переглянулись. «Так это же вроде твоя жена. Как ты?» — начал было Клим. «Да брось ты!» — махнул рукой Валера. «Говорю же вам, сговорчивая она стала, не капризная. Не то, что раньше. Неделю не допросишься. То голова у нее болит, то понос, то золотуха. А сейчас каждый день, а то и по нескольку раз». Слезящиеся глаза Валеры светились от счастья. Исцарапанные, покрытые вздутыми венами руки заметно тряслись. «Послушай и пойми меня правильно, Валера». Лёс поднялся с матраса. «Ты предоставил нам на ночь свое укрытие. За это тебе большое спасибо. Но заниматься сексом с твоей собственной женой — это уже будет слишком для нас». «А что ты за всех базаришь?» — бесцеремонно оборвал его хозяин убежища. «Может, кто-то из твоих друзей не прочь расслабиться?» Он вопросительно оглядел парней. «Не-а!» — махнул головой Пашка Клим. «Спасибо, не надо». «А ты чё притих, малец?» Хитрый взгляд Валеры остановился на продолжавшем жевать пони. Друзья знали его слабое место. Бывший толстяк был еще девственником. Никто из знакомых девушек не хотел с ним дружить. Не то что вступать в интимные отношения с объектом насмешек. Для девушек из их многочисленной компании он всегда оставался пухлым, неуклюжим медвежонком, с которым интересно поговорить, пошутить, посмеяться, но не более. Чего не скажешь о Лёсе и Климе. Парни буквально купались в женском внимании и окружении. Однако это было до войны, всего несколько месяцев назад. А сейчас у всех трех друзей были абсолютно равные шансы привлечь к себе внимание противоположного пола. Похудевший на 20 килограммов Саня Пона выглядел довольно привлекательно. Только вот замечали парни чаще ожившие мертвецы, чем живые люди. «Чего молчишь, говорю?» Пона закашлялся, давясь едой, обводя всех присутствующих виновато вопросительным взглядом. «Твое дело», — пожал плечами Лёс, глядя на смутившегося друга. «Хочешь, иди, никто тебя в этом не упрекнет. Время сейчас не то. Каждый новый день может стать последним». «Да иди уже», — махнул рукой Клим, встретившись с Поной взглядом. «Первый раз замужем, что ли?» Парень нерешительно поднялся с пола, еще раз посмотрел на друзей, еле сдержавших смех, вытер рот рукавом и направился в сторону дверей. «Давай, давай!» Валера одобряюще похлопал его по плечу. «Не переживай, больно не будет!» Он хрипло заржал. «Тебе понравится! Еще спасибо скажешь доброму дяде Валере!» Он наконец-то преодолел такое маленькое, но в то же время нескончаемое расстояние, как кухня, и вышел в прихожую. Заскрипела дверь. «А черт, мать твою!» Парни, лишь только хотевшие обсудить между собой смешную неуверенность друга, были прерваны его жутким воплем. Вскочили и, бесцеремонно оттолкнув хозяина убежища, бросились в спальню. То, что они увидели, повергло их в шок. Нет, они не были уже теми 17-летними пацанами, коими являлись некоторое время назад. Это были мужчины, повидавшие смерть, по шею изморавшиеся в крови людей, пусть даже не живых, а некоторые и в крови родственников, родителей и друзей. Однако увиденное поражало своей необычностью. Посреди заваленной переломанной бытовой техникой, мебелью, одеждой и постельным бельем комнаты стоял стол. А к нему, точнее, к его столешнице, было привязано в весьма деликатной позе тело обнаженной женщины. Женщины-мертвячки с явными признаками разложения. «Это что за хрень, мать твою?» Леса бросила в дрожь. «Ты что ж творишь, Валера? Она же живой труп, зомби!» «Кто? Нинка?» Брызгая слюной, зло заорал Валера. «Моя Нинка! Моя любовь! Да как ты смеешь, пацан!» Стол с привязанной к нему женщиной заходил ходуном. Мертвячка, издавая мычащие звуки, пыталась освободиться от сковавших ее движений веревок. Жуткие, не выражающие ничего глаза следили за вошедшими людьми. «Парни, смотрите, этот урод кормит ее человечиной!» Завопил пришедший в себя Пона, ногой поддевая заляпанной кровью покрывало на полу, под которым обнаружился десяток человеческих окровавленных кусков тел. «Что ты теперь скажешь, шизофреник?» Вскидывая ружье, зарычал Клим. «Отвечай, мразь поганая!» Валеру затрясло, глаза налились кровью, с угла губ текла, капая на пол тонкой струйкой зеленоватой слюны. «Это вы зря так со мной, пацаны!» Хрипло сквозь зубы произнес он. «Обидчивый я очень!» Дико заорал сумасшедший хозяин убежища, бросаясь с настоящего ближе всех Леса. Парень проворно увернулся от удара и нанес его сам. Кулак впечатался в кривую переносицу, разбрызгивая по искаженному от злости лицу крупные капли крови. Валера опрокинулся в гору мусора, однако ж, как ни в чем не бывало, вскочил обратно. Теперь в его руке сверкал широкий кухонный нож. Сделавший первые шаги, Валера отлетел к столу с раздробленной грудью. «Будет знать, сука, как на нас дергаться», — заключил Клим, опуская ружье. «Жалко, патрон на него потратить пришлось». «Ну вот, Санек, первый секс оказался неудачным, как у большинства подростков», — попытался пошутить Лёс. «Грохнуть ее надо», — кивнул Пона в сторону стола. Мертвячка Нина присмирела. Кажется даже, что она умерла. Умерла по-настоящему, как если из зомби вышибаешь мозги, и он перестает двигаться, жрать и убивать. Остаток ночи парни решили все-таки переждать, как оказалось, в не совсем безопасном убежище. Тем более сейчас в нем никто и ничто не угрожал их жизням. С мертвячкой Ниной быстро и без лишних церемоний расправился Лёс с помощью своего топора. Закрыл дверь в спальню и вернулся на кухню. «Надо хорошенько выспаться», — сказал он, вставляя наушник плеера в ухо и переключая что-то на компактном устройстве. «Блин, батарейка сдыхает». «Так-так-так, что сегодня мы будем слушать?» «Ага, начнем, пожалуй, с моего любимого альбомчика «Либо ist für alle da». «И не надоело тебе слушать одно и то же каждый день?» — сонным голосом поинтересовался Клим. «Нет, Пашка, нет. Это же моя любимая группа. А что-то новое, увы, мне уже никогда не доведется услышать. Так что под старые треки поностальгирую».